Юринай шел на занятия с профессором Мурмур в плохом расположении духа. У него всегда получалось найти решение. Он много читал, впитывал и видел скрытый смысл между строк. Рано или поздно он достигал цели и находил решение. А сейчас не смог. Поставленная задача оказалась настолько простой и одновременно сложной, что выбила парня из колеи. Юринай не смог найти четкого описания ни одного боевого артефакта с тремя назначениями и двумя заклинаниями, упакованными внутрь. Если с заклинаниями Юринай примерно понимал, как действовать, то с назначениями просто забуксовал. Как бы он ни пытался выдумать второе назначение обычному защитному медальону, ничего не получалось. «Что за назначение?» – недовольно проворчал он, спускаясь на полигон. «Я даже не представляю, как к этому подойти». Там его уже ожидал Мурмур, с довольной улыбкой, наблюдавший за парнем. «Надо же, кого я вижу?» — произнес он, наблюдая, как на лице парня появилась кислая мина. «Неуловимый и непобедимый, игнорирующий магию, самый страшный боец университета. Юринай!» «Здравствуйте, профессор. Могу я узнать причину ваших прогулов?» «Я думал... Простите, моя вина». «Ты думал, что слишком хорошо знаком с боевым подходом в магии?» — спросил Мурмур и тут же сам ответил. «Мне кажется, что ты допустил стандартную ошибку артефакторов. Все вы считаете боевую магию чем-то ненужным и крайне бесполезным в вашей ситуации. Вы же будете в городе, вам ничего не будет угрожать». «Да, профессор, я слабо представляю, где мне помогут навыки магического боя». «Для начала я тебе хочу задать вопрос». «Что ты будешь делать, когда закончишь университет магии?» «Ну, я...» Тут парень закрыл рот и задумался. «У тебя ведь контракт с империей, так? Тебе надо отработать свое обучение», — кивнул профессор. «А как ты думаешь, империя будет распоряжаться твоим даром?» «Я не знаю». «Зато знаю я!» Мурмур сложил руки за спиной и начал ходить вокруг своего временного подопечного и рассказывать. «Ты не из благородных. За тобой нет ни покровителя, ни клана, ни достижений. Если ты думаешь, что доказанная теорема сделает тебе имя, то напрасно. Сила у тебя крохи. Думаешь, ты будешь кому-то интересен?» «Нет». «Из этого вытекает, что все положенное время ты будешь отрабатывать там, куда тебя засунут. Как думаешь, где это будет?» «В какой-нибудь приграничный городок?» «Нет», — покачал головой Мурмур. «Тебя засунут в какое-нибудь захолустье, туда, где давно не было никакого мага, а быть он там должен. На границу отправляют серьезных подготовленных магов. Боевой факультет весь уходит в армию, а вот сильных и стихийников отправляют к границе». «А круг? Можно встать на круг вместо отработки по месту?» «Ты на первом же кругу ноги протянешь», — остановился Мурмур у плеча Юриная. «Ты даже не представляешь, в какие передряги можно вляпаться на круге». Он встал перед ним и начал сходу накидывать варианты, загибая пальцы. «Проклятые, стихийные твари, самовоплощенные твари, разбойники, мошенники, воры, просто маньяки и сумасшедшие, ведьмы и настоящие хищники, измененные магией. И это без учета клановых войн и разборок. Ты полкруга не пройдешь. С тем, что у тебя есть сейчас, ты умрешь. Понятно?» Юринай молча кивнул. «Тогда давай рассуждать о том, что тебе нужно, как жить и куда двигаться», — произнес Мурмур. «Что ты умеешь хорошо?» «Считать. Я очень хорошо считаю. У меня получаются ровные конструкты, и я много читаю. Проще говоря, артефакты — это мое». «Не густо», — пожал плечами профессор. «Но почему ты не смотрел на ритуалистику?» «Это же...» — смутился Юринай. «Это воплощение заклинаний через ритуальные рисунки и обряды», — кивнул Мурмур. «И для тебя это подходит идеально. Силы требуются минимум, можно вообще использовать заемную. И самое главное, появится возможность самостоятельно создавать очень мощные и сложные заклинания, которые ты сам, пусть даже у тебя был бы дар, не факт, что смог бы повторить». «А почему все так не делают?» «Потому что ритуалистика не любит погрешностей. Это очень точный подход к магии. Любая ошибка может стоить тебе жизни». «Помимо этого ритуал надо готовить, то есть надо потратить время, прежде чем получить эффект. Нарисовать рисунок, расставить ключевые предметы и прочие атрибуты». «Я вас понял», — кивнул студент. «Помимо этого, тебе следует определиться со своей специализацией. И не смотри на меня так. Да, специализация существует даже у артефакторов, но везде она носит условный характер. Суть в том, что чем глубже ты погружаешься в определенную область, тем востребованнее ты среди других таких же магов, как ты. Но нас не так много, чтобы... Но в маломальском городе ты всегда сможешь найти себе конкурента. Но суть даже не в этом. Просто имея свою область, в ней ты сможешь по-настоящему проявить себя. Середнячки во всех областях никогда не добиваются того же, чего добивается профи в одной области. «Понимаю. А какая специализация у магов на круге?» Мурмур наклонил голову и по-другому уставился на парня. «Зачем тебе круг? По мне, это довольно неплохая работа и...» «Маги круга, по меркам остальных, нищие бродяги. Они бродят по империи и оказывают населению услуги в обмен за жетоны, которые получают за уплату налогов. И вот эти жетоны издают в крупных городах, чаще в столице. Здесь курс повыше. Просто я подумал, что если у меня будет возможность, то я бы ходил по кругу, а по пути делал бы артефакты на продажу в городах. Я уже знаю, что такое маг в деревне. Мы с моим учителем немного путешествовали». «А-а-а», — улыбнулся профессор. «Бесплатный кров, еда и секс без ограничений. Да, многих именно это и привлекает. Но ты забыл, о чем я говорил. Ты помрешь, и полкруга не пройдя». «Я понимаю», — кивнул Юринай. «Но что мне с этим делать?» «Это уже другой разговор. Сегодня у нас не будет занятия как такового. Я не буду мучить тебя контролем и скоростью создания заклинаний, хотя в будущем мы к этому вернемся. Сегодня я хочу, чтобы ты сам продумал и пришел к осознанной стратегии своего обучения. Что тебе нужно знать и уметь, чтобы сопротивляться проклятому средней силы? Как ты будешь путешествовать? Что тебе нужно тащить с собой? Как ты будешь биться с магическим противником? А с обычными разбойниками? Мне самому это продумать?» «В идеале, да, но я уже предвкушаю, как разнесу в пух и прах твою стратегию. Ошибаться — это нормально, но если ты не ошибаешься, то, скорее всего, ты ничего не делаешь». Юринай кивнул. «К следующему занятию ты должен это продумать, а на сегодня у нас все». «Профессор», — произнес парень, — «у меня вопрос по боевым артефактам». «Не мой профиль, но с удовольствием выслушаю». «Как придумать три назначения боевому артефакту?» «А-а-а», — кивнул Мурмур. «Магмагл любит дать задания по заковыристи. Тут дело вот в чем. Боевой артефакт — это довольно простая вещь. Но есть проблема. Это всего лишь вещь. То есть ее можно потерять, ее можно украсть или испортить. Поэтому первое основное значение артефакта — бытовое и невзрачное. Согласись, противник будет следить за твоим мечом, но не воспримет всерьез кухонный нож на поясе». «Так дело просто в форме. Боевой артефакт, который всегда под рукой, но при этом не выделяется». «Не только», — покачал головой Мурмур. «Но основную суть ты уловил». «Спасибо, профессор».